Первый ряд заполнился, и Джейк испытывал чувство некоторой тревоги. Закон предоставлял ему право отвести из всего состава кандидатов 12 человек без объяснения каких-либо причин, и волею случая только в первом ряду ему придется 6 раз воспользоваться этим правом. «Олтер Готси, номер 11!» — провозгласил Нус, но уже не столь громко. Готси был средних лет издольщиком, всю жизнь работавшим на земле и не представлял, с точки зрения Джейка, никакой ценности. Когда Нус закончил заполнять второй ряд, там сидели 7 белых женщин, 2 негров и Готси. Над Джейком нависла угроза катастрофы. Облегчение он почувствовал только на 4-м ряду. На Джин что-то нашло, и она вытянула из барабана одну за другой 7 бумажек с именами мужчин, 4 из которых оказались черными. На то, чтобы рассадить все жюри, ушел почти час. Нус объявил 15-минутный перерыв, чтобы дать Джин время напечатать имена в новом порядке. Джейк и Элен просматривали свои записи и пытались соотнести фамилии присяжных с лицами тех, кто их носил. Гарри Рекс сидел за столом со справочной юридической литературой и, заслышав каждое новое имя, принимался торопливо писать что-то в своем блокноте. Понимая ход мыслей Джейка, он был с ним полностью согласен. Ситуация развивается не в их пользу. Ровно в 11 Нус вновь занял свое место, в зале наступила тишина. Кто-то предложил судье воспользоваться микрофоном, и Нус установил его в нескольких дюймах от своего носа. По залу поплыл гнусавый, отвратительный голос. Судья задавал десятки обусловленных процедурой вопросов. Представив членом жюри Карла Ли Хейли, он поинтересовался, не является ли обвиняемый чьим-то родственником или знакомым. Нус понимал, что Хейли теперь знают все, однако все же нашлись 2 человека, признавших, что были знакомы с ним еще до майских событий. Затем Нус сказал несколько слов о юристах, принимающих участие в процессе, кратко объяснил суть предъявляемых мистеру Хейли обвинений. Ни один из будущих присяжных не заявил, что впервые слышит о деле Карла Ли. Нус все говорил и говорил, и только в половине первого объявил перерыв на обед до 2. Делл доставила им горячие сэндвичи и чай со льдом. Джейк с благодарностью обнял ее и велел ей прислать ему счет. Не обращая внимания на еду, он принялся раскладывать на столе карточки с фамилиями присяжных в том порядке, в котором они сидели на своих местах в зале. Гарри Рекс сходу атаковал сэндвич с сыром и ростбиф. «Как же нам не повезло с жеребьевкой!» Сокрушался он с набитым до предела ртом. «Ужасно не повезло!» Положив на стол все 94 карточки, Джейк сделал шаг назад и окинул взглядом свою работу. Элен стояла чуть сбоку и задумчиво жевала ломтики обжаренного в масле картофеля. Глаза ее тоже были устремлены на карточки. «Как же нам не повезло с жеребьевкой!» Гарри Рекс вылил в себя целую пинту ледяного чая. «А не мог бы ты помолчать?» — рявкнул на него Джейк. «Среди первых 5 десятков у нас есть 8 чернокожих мужчин, 3 чернокожих женщины и 30 белых женщин. Остальные 9 — белые мужчины, и выглядят они непривлекательно. Это вполне можно назвать белым женским жюри». «Белые женщины», — пробормотал Гарри Рекс. «Худшие присяжные в мире белые женщины». «А белые жирные мужчины еще хуже». На него в упор смотрела Элен. «Ты меня неправильно поняла, Руарк. Белых женщин я люблю. Не забывай, на четырех из них я даже был женат. Я ненавижу только белых женщин присяжных. А я бы, например, не стала бы голосовать за его осуждение. Руарк, ты коммунистка в рядах Национальной ассоциации юристов. Ты бы не стала голосовать за осуждение кого бы то ни было, за что бы то ни было. В своем крошечном, недоразвитом мозгу ты считаешь растлителей малолетних и палестинских террористов славными парнями, которых замучила наша система и которые должны иметь хоть какую-то разрядку. А как вы, своим рациональным, цивилизованным и готовым на сопереживание умом, считаете, мы должны с ним поступать? Вешать за ноги, кастрировать, а там пусть себе истекают кровью, пока не сдохнут. И без всякого суда. И в вашем понимании это будет конституционно? Может и нет. Зато это остановит детскую порнографию и терроризм. Джейк, ты собираешься есть свой сэндвич? Нет. Гарри Рекс снял фольгу с ветчины и сыра. Держись подальше от номера первого, Карлин Мелон. Она из тех Мелонов, что живут у озера. Ненавидит черных. Опаснее змеи. Я бы с удовольствием держался подальше от всего этого жюри. Джейк по-прежнему не отводил взгляда от карточек. Нам ужасно не повезло с жеребьевкой. А что скажешь ты, Руарк? Гарри Рекс сделал быстрое глотательное движение, раскрыл рот. «Думаю, нам стоит согласиться с тем, что он виновен, и бежать отсюда, бежать, как собака, которую высекли. Дальше, может быть, и хуже», — смогла, наконец, ответить на вопрос Джейка Элен. Гарри Рекс принужденно рассмеялся. «Хуже. Хуже могло бы быть только в том случае, если бы первые три ряда были заняты парнями в балахонах, островерхих колпаках и масках. Гарри Рекс, тебе все же лучше заткнуться. Я просто пытаюсь помочь. А картошку жареную будешь? Нет. Набей себе ею рот и жуй долго и тщательно. По-моему, относительно некоторых женщин ты ошибаешься, Джейк. Я бы скорее согласилась с Люсьеном. В целом женщины более расположены к сочувствию. Ведь насилуют-то нас. Тут мне возразить нечего, признал Гарри Рекс. Хорошо, спасибо. Нет ли среди этих дам какой-нибудь твоей бывшей клиентки, готовой, возможно, сделать для тебя все, если ты только подмигнешь ей? Элен хихикнула. «Думаю, что это номер 29. Рост 5 футов, а весом не меньше 400 фунтов». «Очень смешно!» Гарри Рекс вытер губы салфеткой. «Номер 74. Но она уже слишком стара. Забудьте об этом». В 2 часа раздался стук судейского молотка, и в зале наступила тишина. «Обвинение может задавать свои вопросы жюри», — объявил Нус. Блистательный окружной прокурор медленно поднялся со своего места и с достоинством подошел к барьеру, проницательным взором оглядывая обе половины зала. Прекрасно зная, что художники в данный момент трудятся своими карандашами в блокнотах, Бакли на несколько секунд застыл в простой и благородной позе. Послав жюри искреннюю улыбку, назвал свое имя. Перед будущими присяжными стоял народный защитник, чей клиент — штат Миссисипи. Вот уже 9 лет он находится в этой должности, и для него это высокая честь, которой он обязан замечательным людям графства Форт. Прокурор распростер руки, как бы желая обнять ими этих замечательных людей, присутствующих сейчас здесь и избравших его своим представителем. Он благодарит всех и надеется, что сумеет их защитить.